247. Матерь Агни-йоги. Не могут пребывать в Девачане ближайшие духи, когда решается судьба планеты. Все духи, призванные под знамя Майтреи, находящиеся в тонком мире, находятся в состоянии сознательного, действенного борения.